Глава 53. Розана, оставшись одна в своей палате, не могла не думать о том дне. Воспоминания потекли черной водой с темными сгустками боли и страха. Они возвращали ее туда, они пронизывали тело, заставляли снова испытывать муки, которые она когда-то смогла, если и не забыть, то скрыть за пеленой самообмана. Стало тревожно на душе. И Розане становилось плохо. И нет. Это не было связано с онкологией. Ее сейчас беспокоило сердце. Лишь бы не случилось ничего с ее сыном. Лишь бы не выпустили зверя. В груди защемило так сильно, что терпеть было сложно, хотя эта боль не сравнится с той, которая когда-то выбила землю из-под ног. Только Давид смог помочь ей. Только его присутствие в ее жизни давало ей смысл жить дальше. Розана вдохнула больничного стерильного воздуха, наполнившего легкие, но почувствовала, что его стало будто слишком мало. Она пыталась вдохнуть сильнее, но этого все равно казалось недостаточно. Что происходит? Она сжала пальцами одеяло, но это только прибавило страха. Она умрет сейчас? Кожа покрылась липким холодным потом. Голова резко закружилась, и Розана, трясущаяся рукой, потянулась к кнопке экстренного вызова. Никогда она не нажимала эту кнопку. Не хотела никого беспокоить, даже если ей нужна была помощь. Она коснулась ее пальцем. Подумала несколько секунд, точно ли ее состояние неотложное, не станут ли ругать за то, что она просто так ей воспользовалась. Она ведь уже слышала, что кого-то в этом обвиняли. Да и зачем тревожить понапрасну людей? Боль в груди резко усилилась. И Розана, отбросив все мысли, была не была, нажала на кнопку. Медсестры все не было. Сколько прошло времени, она уже и не помнила. Но секунды тянулись очень долго, будто давали ей растянуть время, прожить мысленно еще раз свою жизнь. Только она этого не хотела. Она всегда смотрела в будущее, пытаясь забыть прошлое и надеясь, что сможет увидеть, как женится Давид, как он приведет свою невесту, а потом жену и даже внуков. Она знала, что с такой стадией, как у нее, это невозможно. Но всегда верила, всегда ждала этого. Неужели это конец? Дверь открылась. Время вернулось в свое русло. Лицо медсестры было взволнованным. А Розане полегчало на душе от того, что, верно, не зря она ее побеспокоила. Молодая девочка покружилась рядом и выбежала из палаты. А что ей оставалось? Здесь нужен был врач и сильные препараты.